Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал ему ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух.